«И какая тебе разница?» – продолжал парень. «Какие у меня планы?» Сюн скрипнула зубами. «Или подождите», – с подозрением спросил Шин. «Ты замуж, что ли, собралась?» «Чего?» – возмутилась Хюна Ди. Хаджин закашлялась. «Ну, а что мне еще-то думать? Ты вдруг решила остепениться?» «Да ничего я», – Сюн вскинула голову. «Так, минуточку, это что, ты хочешь, все скинуть на меня?» «И заметьте, я не раз про это говорил», – насмешливо заметил парень. «Именно так, но я буду помогать, честно, да». Сюн проглотила явно бранное слово. «Значит, ты будешь по клубам рассекать, а я работать?» «Не так грубо, но в целом верно», – хмыкнул Шин. «Но кто мешает тебе найти побольше помощников и тоже поменьше напрягаться? У меня вот две помощницы, и я тебе доложу, это крайне удобно». «Ага», — фыркнула Сюн. «Мне теперь тоже, что ли, парней подтягивать?» Для удобства, судя по тону, она явно намекала на что-то не очень приличное. «Давай я не буду вникать в твои девиации», — иронично откликнулся парень. «Не будем смешивать работу и личное. Что-то сегодня Хаджин прям надрывается, кашляет и кашляет. Простудилась, что ли?» «Кстати, Хаджин», — Шин посмотрел на болезную, — «мне человека надо найти». Бин удивленно приподняла брови. «Клуб? Как он там? Неоновое озеро?» — продолжил парень. «Это в Тыджане. Мне бы очень хотелось узнать, кто там делал обстановку. Это не срочно, но было бы неплохо познакомиться». «А это тебе зачем?» — спросила с легким недоумением Хюна Ди. «Хочу переманить, если получится», — усмехнулся Шин. «У меня же еще с шоу-бизнесом дела крутятся. Кстати, зал для концертов». «Ой, все», — махнула рукой Сюн. «Вали, а куда там тебе надо было?» «А это называется отрицанием объективной реальности», — наставительно заметил Шин. «Если делать так постоянно, ты сейчас в больницу отъедешь», — посулила Хюна Ди. «Умник. И да, не забывай про пятницу. Завтра в 4 нас уже не должно быть в городе. Хм, а может, отложим?» «Нет», — уверенно ответила Сюн. «Когда все начнется, мне надо быть не в Сеуле, чтобы подергались побольше. А если что, мы сможем быстро вернуться». «Вот», — с удовлетворением произнес парень. «Теперь я узнаю свою темную госпожу, а то я уже запереживал, пацифизмом каким-то мерзким пахнуло». «Иди ты куда хотел». «Ага», — фыркнула в ответ Хюна Ди. Двумя часами позднее. Съемочный павильон сериала «Потомки солнца». Павильон был расположен на закрытой территории. Тут было еще несколько таких же здоровых ангаров. Пока Шин и Йочжися, помощница Сон Джуна, шли от КПП до нужного павильона, парень смог заглянуть в другой по пути, и там он увидел часть улицы. Натурально, в помещении была сделана улица, даже несколько машин стояло, и там снимали, как по этой улице идут девушка с парнем. «Интересно, сколько здесь снимают дорам одновременно?» — спросил Шин. «Бывает, что в каждом павильоне и не по одной», — ответила Йочжи и усмехнулась. «Иногда случается так, что актеры перебегают из одного проекта в другой. Тут сыграл, потом в другом. Это же какую надо иметь психику», — хмыкнул Кён. «Очень подвижную». «Издержки профессии», — откликнула дама. «И пока ты популярен, надо использовать это по максимуму. Ну, или наоборот. Тем, кто в массовке снимается, надо набирать много съемочного времени». На входе в павильон Йочжи опять пришлось показывать пропуск, потому что в тамбуре, за стеклом, сидел охранник. «Сурово тут», — заметил Шин, когда они прошли все-таки внутрь. «Прямо как на военный объект заходишь». На это девушка вздохнула. «Вы не представляете, на что иной раз идут фанаты», — произнесла Йочжи. «Например, могут устроиться работать сюда, чтобы пробраться к кумиру». «И что, Сон Джун тоже так страдает?» — поинтересовался Шин. «Насколько я знаю», — ответила девушка, — «больше всего достают Хе Гё Сон». «А, это партнерша Сон Джуна», — уточнил Шин. «Да, она играет доктора Кан», — ответила Йочжи. «Неделю назад один тип украл у нее туфли и мусорную корзину». «С туфлями тоже непонятно, но корзину-то зачем?» — удивился Шин. «Когда его поймали», — Йочжи вздохнула. «Прямо тут, на территории, он даже. В общем, этот извращенец самоудовлетворялся, и мне не хочется знать, что он делал с обувью и мусором». «Мне тоже», — поморщился Шин. «Надо же, как у людей мозги съезжают». Они вышли из коридора в огромное открытое помещение, которое, словно улей сотами, было перегорожено комнатами. «А это, я так понимаю, декорации к сериалу?» — спросил Шин. «Вон больничная палата. Хех, подземная стоянка. Гостиничный номер. В нем сейчас, кстати, шла съемка». Молодой парень в полувоенной одежде и немолодой мужчина в черном костюме. Старомодном костюме. Такие, наверное, годах в 90-х носили. И он только что хлопнул молодого по плечам, а тот в ответ отдал ему честь. Стоп, донесся голос. Мужчина, слегка пухлый, вещал из раскладного кресла. Актеры тут же остановились, посмотрели на него. Ага, режиссер, Сын Хён, ты должен опустить руку как бы нехотя, понимаешь, медленнее. Джейон, хлопни сильнее, Сын Хён крепкий, не развалится. Давайте сначала, с подхода. Упомянутая сцена. Йоджи не дергала шина, когда тот остановился посмотреть. По губам девушки промелькнула легкая улыбка. Так, подновите Сын Хёну шрамы. Распорядился еще режиссер, после того, как к нему наклонился молодой паренек. Сделайте под глазом поярче. Сианим, а вы не работали в этом? Спросил Шин. Нет, слегка усмехнулась Йоджи. В смысле, актрисой я никогда не хотела становиться. Парень посмотрел на девушку, сделал недоуменный вид. Не нужно комплиментов, насмешливо сказала дама. Такой тип мужчин я знаю. Какой? Заинтересовался Шин. Как вы с Сон Джуном? Усмехнулась Йоджи. Поэтому я и работаю его помощником. Хм, потому что у вас иммунитет на комплименты? Поинтересовался Шин. Йоджи покачала головой. Теперь еще яснее, почему вы друзья, иронично заметила она. Даже интересно, в чем это проявляется, заинтересовался Шин. Йоджи жестом предложила следовать дальше, а на площадке, тем временем, начался очередной дубль. Мужчина постарше сел в кресло. Не упускайте возможность, ехидно ответила девушка на вопрос Шина. Сианим, честное слово, я не пытался. Да-да, хмыкнула Йоджи. Теперь вы будете убеждать, что это был лишь искренний интерес и объективная оценка. Так, Сианим, как-то неудобно, что вы называете меня официально, произнес Шин. А теперь сближение, хитро улыбнулась девушка. Как угодно, Шин Ним, давайте менее официально. Ну, раз вы все понимаете, Йоджи, спокойно произнес парень. Что вы делаете сегодня вечером? Вы немного решительнее, усмехнулась девушка. Сон Джун это спросил на второй день. Ну, я-то вообще на третий, заметил Шин. С Сон Джуном мы при этом целый день работали, ответила Йоджи. А, тогда, конечно, он тормоз, хмыкнул Кён. Целый день общаться с красивой девушкой и не спросить о ее планах, теряет хватку. Надеюсь, он не теряет надежды и продолжает пробовать, Йоджи хихикнула. Да, вы точно друзья, весело сказала она. Мы пришли, девушка показала на дверь, одну из десятка. Йоджи, а может, вы хотите немного потроллить Сон Джуна, а? Вкрадчиво спросил Шин. Давайте поужинаем, просто поужинаем и все, или хотя бы, когда дверь откроется, скажите, что подумаете. Девушка в ответ только головой покачала. Она взялась за ручку, повернула ее, открыла дверь на себя. Я подумаю, Шин, в ее глазах прыгали бесенята. Буду с нетерпением ждать, Йоджи, широко улыбнулся парень. Шин вошел в комнату. Относительно небольшое помещение, метра три в ширину, чуть больше в длину. Окно на противоположной от входа стене. Два зеркала на стенах, как в женском будуаре, с подсветкой. Но перед ними сидели два мужика. Дверь за Кёном закрылась, а на него были устремлены два взгляда. Один насмешливый, слева, а другой прищуренный, подозрительный. «Я так понимаю, Сон Джун», — с иронией произнес парень слева, во всем черном. «Это и есть тот самый второй герой, черные джинсы, черная водолазка и кожаная куртка». А Сон Джун при этом сидел, в больничной пижаме. Кадры из дорамы. «Первый, хочу заметить», — поправил Шин. «Не так ли, дружище? Добрый вечер. Демоны тебе друзья», — сухо ответил Сон Джун. «Ты какого к моей помощнице подкатываешь, кобель? А что, нельзя?» — удивился Шин. Парень слева хохотнул. «Нельзя», — отрезал Сон Джун. «А если я к тебе заявлюсь и начну к кому-нибудь из твоего гарема подкатывать?» «Гарема?» — удивился второй парень. Сон Джун преувеличивает. Шин дошел до стула, стоящего у стены и, сев, продолжил. Ему показалось что-то. «Я не знаю, у вас тут, кроме Йоджи, больше нет красивых женщин». Парень в кожанке уже в открытую заржал, а Сон Джун поморщился. «Ладно», — с угрозой произнес он, — «я тоже в гости схожу». «Сон Джун, милости просим», — иронично ответил Шин. «Только предупреди заранее». «Зачем это?» — с подозрением спросил тот. «Ну, понимаешь», — вздохнул Шин, — «я и так не успеваю, если ты понимаешь, о чем я. А после твоего визита мне точно придется запасаться средствами по увеличению потенции». «Ах ты», — процедил Сон Джун. «Ты не волнуйся, дружище», — сочувственно произнес Шин. «Кто чем может, тем и берет. Еще пара успешных проектов и на тебя начнут дамы внимание обращать. Точно тебе говорю». Второй парень снова засмеялся. Стук в дверь, а потом в комнату заглянула молоденькая девчонка. «Чин Ним, 5 минут», — объявила девчуня. «Иду», — кивнул Гучин, и поднялся. «Приятно было познакомиться, Шин», — кивнул он. Взаимно откликнулся Кён. «Спасибо, что пригласил», — заговорил Шин, когда дверь закрылась. «Ага», — мрачно ответил Сон Джун. «Сколько успел номеров собрать? Ты же знаешь, я таким не занимаюсь», — улыбнулся Шин. «Да-да-да», — насмешливо фыркнул Сон Джун. «Ты свой раздаешь, скотина. Зато нет вопросов потом», — усмехнулся Кён. «Если девушка связалась, значит, вопрос о симпатии уже прояснен». «Ага», — нахмурился Сон Джун. Он повернулся в кресле, смерил товарища пристальным взглядом. «Вот скажи мне, дружище», — процедил он. «Ты по приколу что ли замутился ли, чтобы поржать над фразой с дочкой главы Самсунга?» Шин покачал указательным пальцем. «Ты давай, поуважительнее с госпожой Саили, следи не мутят, как ты это сделал, сволочь!» Сощурился Сон Джун. «Ты, мля, где вообще с ней смог пересечься?» Шин вздохнул. «Давай не будем про это, а?» С тоской произнес он. «Мне этот вопрос за последние 2 дня так надоел». «В смысле?» Возмутился Сон Джун. «То есть, остальные знают, а я не буду?» «Кто знает?» Поднял бровь Шин. «С чего вдруг я бы всем рассказывать начал?» «А, ну, да», хмыкнул Сон Джун. «А из этого вывод. Не надо думать ничего пошлого», заметил Кён. «Госпожа Саили предложила мне одно дело, и все. ПФ, естественно», воскликнул Сон Джун. «Саили», вдруг, обратилась к какому-то парню с улицы. «Ничего такого в этом нет. Ты сам-то себе веришь? Ну, у нас чуть более теплые отношения». «Да», — ответил Шин, — «но не надо придумывать какой-то невероятный сюжет. Это совершенно типичная проводка наверх, не более, до, типичная, банальная, прямо-таки». Сон Джун вздохнул. «Всего лишь Саили с ним под руку стояла. Прикинь, она не только со мной так стояла», — иронично заметил Шин. «Ты ж сам в этом плаваешь, не знаешь, как делают лицо». «Да», — Шин уже серьезно произнес Сон Джун. «Щебаль, я бы понял, если бы с продюсером из ДСП. Вот это нормально, так выводит. А ты, слегка так, в атаке ошалел. Ну, не рассчитал малость». «Да», — пожал плечами Шин. Сон Джун в ответ рыкнул с выдохом. «Во вторые выходные», — произнес он. 12-е. «Ты идешь к нам? Это к кому вам?» — уточнил Шин. Сон Джун сделал суровое лицо. «Ты серьезно?» — скривился Кён. «Ты ж знаешь, с Ён Ми. Ничего, потерпишь», — спокойно ответил Сон Джун. «И она потерпит, я лично прослежу». «Ну, а если я не, а по морде?» — мрачно осведомился Сон Джун. «По лицу, с вашего позволения», — укоризненно заметил Шин. «И что за мероприятие?» «Небольшое, практически семейное, не переживай», — ответил Сон Джун. «День свадьбы». «Ага», — хмыкнул Шин. «Надеюсь, мне фрак не нужно будет покупать?» «Протокола не будет», — ответил Сон Джун. «Вот, как сейчас, нормально». «Ну, уже легче», — усмехнулся Кён. «А мы так и будем тут сидеть? Кто-то обещал мне за кулисы показать». Сон Джун усмехнулся. «Пойдем», — кивнул он в сторону двери. «Как раз есть часа полтора. А Йоджи с нами пойдет?» — с невинным видом поинтересовался Шин. «Пошел, это мои угодья, а замечу, тебе, понял». «Ой-ой, и это деятель культуры». Как Сон Джун и обещал, съемка шла быстро. По паре дублей, не больше. Похоже, он действительно умеет играть. Ну, и Хедьо Сон тоже. Сейчас шла съемка эпизода в больничной палате. Упомянутая сценка. Вообще, это интересно наблюдать за актерами. В той части, как они перевоплощаются в героев. У них даже лица каким-то образом меняются. Веришь, что Сон Джун? Хотя он, получается, почти себя играет. В смысле, военного. А вот Хедьо Сон ни разу не врач. Но, когда она в образе, так не думается. Один халат взять, он не идеально выглаженный, и выглядит не новым. А эта чуть растрепанная прическа дает ощущение, что человек целый день работал. Шин даже отметил себе, обратить внимание на прически в клипе. Скажите, это Шин подобрался к помощнице режиссера, а вот у Хедьо Сон цепочка поверх кофты. Это специально или так вышло? Ю Джон Ким покосилась на Кёна. Это акцент в образе, ответил Ю Джон. На женственность, а не профессионализм. О, интересно, интересно, заметил Шин. А вот я видел сцену с Э.Э. в отеле. Там на кто постарше, костюм был старомодный. Это тоже закидка в подсознание? Девушка посмотрела уже с интересом. Джи Йон Ли. Джи Хо Чой, ответила Ким. Из Северной Кореи. А, покивал Шин. Отсталые, ясно. Надо же, как можно поиграться с деталями. В это время на площадке Сон Джун и Хе Гё Сон укладывались спать. «А ты что, учишься на это?» – спросила Ю Джон. «Можно сказать и так», – усмехнулся Шин. «Я по мелкому метру, клипы». Девушка чуть приподняла брови. «В смысле, ты певец?» – уточнила она. «Не, я организую съемки», – ответил Шин. «Ну, знаешь, принести воды, переставить реквизит, дать денег». Сначала девушка иронично улыбалась на слова парня, а в конце по ее лицу промелькнул вопрос. «Дать денег?» – удивленно спросила она. «Немного», – ответил Шин. «Это же не кино, клипы. Почти любительские. Вот я и захотел посмотреть на профи, чтобы понимать уровень». «Понятно», – хмыкнула Ю Джон. «Все, спасибо», – раздался голос режиссера. «Хе Гё, как всегда, отлично». Девушка, севшая на матрасе, который лежал на полу, в ответ улыбнулась. Ю Джон же, кивнув Шину, убежала. «Погрузиться в это?» – думал парень, смотря на суету. «Интересное, конечно, дело, но быть актером, хм, как-то не увлекает. Попробовать, да, было бы любопытно, но заниматься этим на постоянной основе, надоест быстро. Поэтому надо скидывать. Дело должно увлекать постоянно, иначе это превратится из интереса в скучную необходимость. Вот взять Юймя, он натурально фанатеет, живет этим. Соответственно, может выдавать исключительные вещи. Джан Ди тоже погружается, а вот Синхё смотрит куда циничнее. Поэтому и надо ее подтягивать в первую очередь, а во вторую Эсон. Она, хоть и похожа на Синхё взглядами, но все же пока не наигралась. И, возможно, выберет все-таки творчество, а не руками вождение. С другой стороны, творческий директор тоже необходим. То есть человек, который понимает и там, связующее звено между управлением и творением. Хюн Ди, кстати, упоминала, что тоже в это направление пробовала. Да, надо ее выводить из непосредственного управления. Это сейчас ее подстегивают желание доказать, что она не хуже отца обида. А когда победа будет в руках, мотивация пропадет. Останется именно рутина. Откуда уверенность в таком исходе? А мотоцикл? И как она на машине ездила? Этой дамочке нужен азарт, нужны цели, возрастающие по сложности. И, да, статус. В повседневной суете Хюн Ди завянет, опять начнет гонять, чтобы хоть как-то взбодриться. И да, они с ней похожи. Но Хюн Ди хочется сверкать. Ну, а нам в тени отлично. Прекрасный тандем. И даже возможное замужество не будет преградой. Во-первых, без ложной скромности, такого мужика, который может превзойти хотя бы ее, еще найти надо. А любой другой неизбежно попадет под каблук. Во-вторых, на чистоту, такие дамы гуляют налево. Можно, конечно, морщиться, но Сюн хотя бы не будет перебирать, а сразу подойдет к проверенному варианту, без опасения огласки. Ну, посмотрел, это к Шину подошел Сон Джун. Да, было интересно, кивнул Кён, но я бы актером быть не хотел. Почему? Удивился Сон Джун. Такого красавчика мне не переплюнуть, польстил товарищу Шин. Реально, как ты от поклонниц уворачиваешься. Ао, опять подкаты, вздохнул Сон Джун. Ты уже остановиться не можешь, уже и на парнях отрабатываешь. Братан, от души же, насупился Шин. Серьезно? Да, сощурился Сон Джун. Хм, ну, ладно, спасибо. Кстати, а что ты сегодня вечером делаешь? Глава 8, 27 апреля, пятница, около часа дня, район Каннам. Шин вышел из Генезиса, обернулся, дабы принять ручку дамы. «Зачем мне новая одежда?» – произнес парень, совершив акт этикета. «Ладно, это, понимаю, для универа пойдет». Хюн Ди подхватила парня под руку, при этом довольно улыбаясь. На ней был белый брючный костюмчик, короткие штанишки по щиколотку, блузка с вырезом. Напомним, в юг ноги можно показывать, хоть до самого корня, а вот чуть более открытый верх – это уже смело. Короткий пиджачок, за их спинами водитель захлопнул дверь, а охранник уже стоял впереди, осматриваясь. «Для предъявления твоим подругам, нет», — продолжал Шин, — «это понятно, но у меня есть и другая одежда, кстати, тобой же выбранная». «Слушай, не нуди», — весело ответила Сюн, — «просто прими, как данность, так надо, поверь, мы видим, когда куплено и кем, я же, по легенде, тебя содержу, и что, после ли поверит», — усомнился Кён. «Еще больше», — усмехнулась Хюн Ди. «Ты теперь, считай, профессиональный жиголо». «О, спасибо», — вздохнул Шин. «Отличная репутация. А тебе не плевать?» — насмешливо поинтересовалась женщина. «Сюда». Магазин уже снаружи показывал, что внутри пафосно и дорого. Ну, и название на это намекало. Прода. Видимо, у Сюн был характерный вид дамы, которая пришла не просто позырить, как в музей. Они вошли, и буквально сразу же к ним подошла девушка в белой блузке, серой юбке колокол, с профессионально терпеливым видом, и с бейджем на груди. Чиу. Добрый день, слегка поклонилась консультантка. Мне нужно вот этого мальчика привести в нормальный вид, небрежным жестом окинула Хюн Ди стоящего рядом Шина. Для отдыха. Что-нибудь полустрогое и еще легкое, на выход там, на пляж. Я буду рада помочь, улыбнулась Чиу. Впервые Шин оказался в ситуации, что его ждут из примерочной. Даже ощутил себя, ну, тем самым, содержь. Как это будет мужского рода, содержимым или содержаемым, короче, за деньги. При этом, помогающие выбирать одежду девушки его личным мнением, прямо скажем, не особо интересовались. Консультировались они у Хюн Ди, по большей части, но и не выказывали каких-то презрительных эмоций. Наоборот, Шин уловил отчетливую зависть. То есть девчуни определенно хотели бы оказаться на его месте. Чудны дела твои. На прилично выходной набор были выбраны легкие светло-серые брюки и рубашка с короткими рукавами. Сначала кремового цвета, но после не очень довольного лица Хюн Ди, молочного. Почти такая же, в общем, рубаха, какая уже имелась у Шина. В чем прикол покупать другую? Кто бы и что заметил. Но, это же женщины, они могут почувствовать. А вот розовую рубашку на пляж Хюн Ди забраковала, с формулировкой «надо менее вызывающе». Не понять этих женщин, надо чтобы видели, но при этом, чтобы не видели. По итогу, после получаса примерок, были избраны шорты, цвета хаки и белая рубашка, внимание, с длинными рукавами, которые по задумке надо будет подвернуть. «Сейчас в твой кашиван», распорядилась Хюн Ди, по выходу из магазина, а потом сразу в аэропорт. «Час времени», покачал головой Шин. «Я бы выбрал минут за 10. Ага, джинсы и рубаху клетчатую», насмешливо заметила Хюн Ди. «И сделал бы это в супермаркете. Кстати, а зачем тебе в Кашиван?» — поинтересовался парень. «Давай в аэропорту и встретимся». «Надо, значит», — Сюн сощурилась. «Или ты не хочешь показывать меня, или, наоборот, кого-то там показывать. Мне стыдно за свою комнату», — ответил Шин. «После твоего особняка. Ой, вот только не надо тут мне зубы заговаривать», — фыркнула Сюн. «Стыдно ему, значит, зелеными миллионы грести, ему не стыдно». А тут весь засмущался. «Я тебя предупредил», — спокойно ответил парень. «Поехали», — с предвкушением произнесла Хюн Ди. «Лично посмотрю твой гарем». «Ты будешь разочарована», — усмехнулся Шин. «Это обычный кашиван и все». Водитель открыл дверь, когда они подошли. Парень произвел процедуру размещения дамы в салоне. Ну, и сам залез. «Сейчас, сейчас», — с веселой злостью потерла руками Хюн Ди. «Я все узнаю. Не хочется вас разочаровывать, но все, либо еще на учебе, либо на работе». «Конечно», — сделал грустное лицо парень. «Ты меня подловила». Сюн покосилась на него. Снисходительно улыбнулась. «Не», — слегка оскалилась она. «Не прокатит». Хюн Ди вышла из машины. Посмотрела на ближайшие здания. «Так, а тот?» — кивнула она в сторону мужского кашивана. «Он тебе принадлежит?» «Ну, да», — ответил Шин, выйдя следом, таща пакет с одеждой. «А что?» «Да вспомнила, что Хаджин рассказывала», — ответила Сюн. «Что живет в твоем? А ты почему, кстати, в этом живешь?» «Традиция», — пожал плечами парень. «Так сложилось». «Да-да-да», — сощурилась Хюн Ди. «Традиция жить в женском кашиване. Надо тебе поработать с оправдательной базой». «Реально, сложилось так», — заметил Шин. «Я с армии сюда заселился. Все остальное потом закрутилось. И ты, чисто случайно, сделал женским именно тот кашиван, в котором живешь», — насмешливо произнесла Сюн. «Юноша, эти сказки будешь однокурсницам рассказывать. Я тебя отлично изучила. И что стоим? Идем. Время не ждет. Я думал, ты тут подождешь», — с невинным видом ответил Шин. «Нет», — ухмыльнулась Хюн Ди. «А вдруг мне понадобится к тебе прийти? Буду знать, где тебя искать». «А что, телефоны уже отменили?» — поинтересовался парень. «Так ты их топишь», — хмыкнула Сюн. «Все, еще отмазки будут», — Шин вздохнул. «Прошу», — спокойно ответил он, сделав приглашающий жест. Подписк замка. Они вошли внутрь. Несколько ступенек, коридор первого этажа. «Посмотрите налево», — с легкой иронией заговорил Шин. «Там вы увидите вход в столовую, одну из главных достопримечательностей нашего кашивана. В этом месте жители проводят утро и уютные вечера. И пьют, наверное, там же, да?» вставила ехидный комментарий Сюн. У каждого свое понятие уюта, не смутился экскурсовод. Хотя, вы правы, меня тоже слегка смущает, что жители превратили столовую, в том числе, и в питейное заведение. Шин пригласил пройти дальше. С другой стороны, продолжил парень, студенты поменьше бегают по всяким барам, где шанс найти приключения на пятую точку куда выше. Так что я в смысле, владельцы здания рассматривают это с такими соображениями, что, осторожно, ступеньки. Ага, спасибо, иронично откликнулась Хюн Ди. Так что за соображение, первое, не можешь пресечь, возглавь, ответил Шин. Ао, другого я и не ожидала. Это не то, про что вы подумали, госпожа, с укором заметил парень. Второе же, это такой элемент пассивной безопасности. То есть да, поменьше бывают в гораздо более злачных местах. Опять же, не будет в столовой, будет в комнатах, что уже радикально ухудшает обстановку и способствует возникновению конфликтов у соседей. А так, столовая на первом, комнаты выше. Захотелось спать, идешь и спишь. Хочешь праздника, сиди в столовой. А у парней, Сюн заинтересовалась. Ровно так же, ответил Шин. Правда, там пришлось сначала более жестко дисциплину поставить. У них распитие спиртного в комнатах просто запрещено. И если напился, то иди и спи. Не умеешь пить, чтобы не накосорезить, не пей. Или живи в другом месте. Ты знаешь, я даже от родителей студентов получил одобрение. Все же понимают, молодежь все равно будет бухать. А тут это хотя бы под контролем происходит. Обрати внимание, у нас везде камеры стоят. Например, банальный момент. Парень привел девушку, а та потом на него заявила. Изнасиловал, мол, затащил невинную овечку, не понимала, куда иду. Мы поднимем записи и все. Какой интересный пример ты выбрал, хмыкнула Хюн Ди. Они повернули на площадке и продолжили подъем. Платят-то родители, по большей части, заметил Шин. То есть, в первую очередь, их интересует безопасность, в том числе и юридическая. Факт проживания юристов прямо в Кашиване я тоже озвучиваю. Результат, у нас ни одна комната не стоит пустой, освободившуюся моментально занимают. Причем, теперь родители обращаются с просьбой оставить за их детьми комнаты и готовы оплатить летние месяцы за это. Или сами жильцы хотят забронировать на таких же условиях. И ты хочешь такое размножить, уточнила Сюн. Само собой, кивнул парень, работает же. Они поднялись на второй этаж, сюда, показал Шин на дверь своей комнаты. Он приложил палец, замок пискнул. Я смотрю, вы на оснащение не экономили, заметила Хюн Ди. Вложение в основные средства, усмехнулся Шин, открывая дверь. Только это, Хюн Ди, помни про камеры, давай без глупостей. Да-да-да, фыркнула женщина, заходя. Когда Шин вошел следом, то Хюн Ди, скинув обувь у входа, уже стояла в комнате, осматриваясь. Вот она, обитель разврата, произнесла Сюн. Интересно, и какое тут число на счетчике? Она кивнула на кровать. Я такое не считаю, иронично заметил Шин. Это понятно, хмыкнула Хюн Ди. Со счету сбился. Удивительно, что тут, ХМ. Ты что, фанат порядка? Просто редко бываю, откликнулся парень, ставя пакет на кровать. В основном, лишь поспать прихожу. Отвернись. Чего? Сюн, наоборот, развернулась к парню. Переоденусь я, пояснил Шин. Ну, давай. Осклабилась Хюн Ди, принимая позу для внимательного наблюдения. Парень вздохнул. «В ванной переоденусь», — произнес он, снова беря пакет. «Что за стеснение? Я уже все видела», — крикнула вслед парню Сюн. Не просто так Хюн Ди захотела в комнате у Шина побывать. Место, где человек живет, часто отражение его сути. И Сюн видела. Очень скромные условия. Никаких милых мелочей, даже просто личных черт. В смысле, каких-то характерных. Казарма, натуральная казарма. Это была одна сплошная черта. Вон одежда на спинке стула. И она не брошена, а именно аккуратно повешена. Носки, трусы не валяются. Кровать заправлена. Именно заправлена, а не закинута поверху. Ну и еще сам факт, что Шин живет именно здесь. Все это говорит о том, что внутри он тот еще сухарь. Это раз. Два. Его отношение к одежде в целом и к месту проживания. Быт его не сильно интересует. Если не сказать больше, у него теперь денег, очень кругленькая сумма, а он, Хюн Ди теперь могла поклясться, даже не подумал об улучшении жилищных условий. «У меня есть кровать», вот что он ответит. Сюн будто наяву услышала голос парня. «Да-да, так и скажет. Похоже, Шина Кёна надо будет заставлять соответствовать статусу, а он, к кстати. Да, не любит выходить на свет. Сочетание особенностей характера довольно необычное. Желание быть богатым и, одновременно, нежелание, даже неприятие это светить. Не показная скромность, а именно образ жизни, скрытность. Что история с Ли еще больше подчеркивает. Наверняка, этот выход в свет была не его идея. В который раз Хюна Ди вернулась к тем фотографиям. Сайли стояла рядом с парнем, под руку. И не так, как стоят по этикету. Явно у них более теплые отношения. Вопрос, учитывая, что один юноша часто берегов не видит. А может все-таки, всякое в жизни бывает. Может Шин каким-то образом сумел, так сказать, попасть не только в тело, но и глубже, в части прополоскать мозги у него. Получается весьма. Сюн это по себе могла сказать. Открылась дверь. Шин вышел из ванной, уже в новой одежде. Сучка он, все-таки, отметила Хюна Ди внешние данные парня. Ходит тут, светит титьками. Это она про распах рубашки. Ну, что же, выглядит Шин, как надо. Тот самый, хе-хе, жигало. Только не тупой сельский красавчик, а такой, да, городской, столичный, искушенный, понимающий за стиль. И это не только про одежду. Ее же и носить надо уметь. Я готов, доложил Шин, открывая стенной шкаф. Достал плечики. Повесил джинсы на перекладину, накинул рубашку. Вздохнул, обозревая внутренности шкафа. Что, не хватает места? Ехидно спросила Хюна Ди, вспомнив, как Шин на это сетовал. Мое предложение в силе. Она подошла поближе и прихватила парня сзади, за талию. У меня такой шкаф, промурлыкала Сюн, почти положив подбородок на мужское плечо. Можно еще много чего купить, и даже не один. Шин покосился на нее через плечо. Ничего, в угол буду бросать, хмыкнул парень, или выкидывать. Что, настолько меня боишься? Ехидно спросила Хюна Ди. Себя боюсь, ответил парень. Сюн отпустила его, сделала шаг назад. Разверни, с интересом попросила она. Нет, спокойно ответил парень, вешая одежду в шкаф и закрывая дверь. Ты и так слишком самоуверенна. Что, нравлюсь? Насмешливо спросила Сюн. Парень хмыкнул, повернулся. Тебе не кажется, иронично заметил он, что вопрос слегка запоздал. Как будто нельзя просто спать, хмыкнула Хюна Ди. Извини, но я это просто так не делаю, ответил Шин. Знаю, с превосходством произнесла женщина. И за замуж ты мне еще ответишь. А что в этом такого? Удивился парень. Разве ты, просто ему кулак продемонстрировали. Это отношение, процедила Хюна Ди, слишком спокойно сказал. Да, хмыкнул Шин. А если ты, в самом деле, соберешься, ты будешь интересоваться моим мнением, ты вообще дурак? Сухо спросила Сюн. Думаешь, мне не интересно, что ты реально ощущаешь? Ровно спросил Шин. Хюна Ди сощурилась. Опять, с угрозой спросила она. Ты со своими студентками, что ли, не наигрался? Как будто людям старше вообще не интересно, насмешливо произнес парень. Да так же, это всегда интересно, и я не исключение, ты, кобель. Постановила Сюн, тебе только одно надо. Шин в этот момент слегка задумался, потом усмехнулся. Да, ты права, одно, ответил он. И это не то, что ты имела в виду. Ну и что же, со снисходительностью спросила Хюна Ди. Впрочем, пусть будет то, улыбнулся Шин. Что ты подумала, идем? Нет, выпятила подбородок Сюн. Договаривай, а о чем мы тогда будет по дороге беседовать? Выдал лукавую улыбку парень. Вспомни, нам надо демонстрировать взаимный интерес. Хаем, сощурилась снова Хюна Ди. Что же, самолет станет для тебя пыткой. Жду с нетерпением, усмехнулся Шин. Шин ожидал чего-то такого. Просто по закону подлости, что-то должно было случиться. Не могло все пройти гладко. Чтобы они просто вышли и сели в машину. Аха, судьба так гладко сделать никак не может. Юхи Лим и Сора, они стояли на первом этаже и о чем-то разговаривали. Причем, первая должна быть на работе, а вторая еще только возвращаться с учебы. При виде Шина и спускающейся перед ним Хюна Ди, обе синхронно приподняли брови. Госпожа Сюн, улыбнулась Юхи Лим. Госпожа Лим, ответила улыбкой Хюна Ди, хмыкнула Сора, окидывая Сюн оценивающим взглядом. И глаза у младшей Сон нехорошо сощурились. Собственно, вмешался Шин. Хюна Ди, ты видишь перед собой будущий костяк КСФАТ. С Лим Ним ты уже знакома. Сора Сон, именно она будет, я надеюсь, заниматься рестораном в новом здании. Мы один раз встречались, произнесла Юхи. Признаться, очень набегу. Так что приятно познакомиться, госпожа Сюн. Поближе. Хочу отметить, вы прекрасно выглядите. «Спасибо, госпожа Лим», — улыбалась Хюн Ди. «Я испытываю взаимные чувства. Здравствуйте». И еще одна белозубая улыбка. «От Соры. Очень приятно познакомиться», — выдала улыбочку Сюн ей. «Хюн Ди Сюн. И мне, Сюн Си», — с милым лицом ответила Сора. «Шин, а ты же по каким-то важным делам уходил». «Нет, напомним, Си добавляют к имени старших. И не просто старших, а немало старших. Дела идут», — поспешно ответил парень. «Да», — довольно заметила Сюн. «Мы прямо сейчас в аэропорт». Вот так, улыбка Соры стала прямо-таки лучезарной. «Вдвоем? Нет, там целая компания», — вставил Шин. «Да, мои друзья, Сюн, похоже, не собиралась снижать накала». «Ну, другого и не ожидалось», — с тоской подумал Шин. «Друзья», — Сора продолжала держать приторно-радушную маску. «И самолет, видимо, дела не близко». «Да, на Гавайях», — Хюн Ди ответила тут же. Шин даже слова вставить не успел. «Прошу простить, но нам уже пора поспешить. Было приятно поговорить». Шин же решил, что слова неуместны, выдал лишь улыбку и двинул вслед за Сюн, спиной ощущая, что эта встреча ему еще ой, как аукнется. «Мужик, да тебе конец», — внутренний голос, как всегда, рубил правду матку. «Я бы присмотрел квартирку, ну, или костюмчик хороший, чтобы выглядеть красиво, на Адре». Шин тяжело вздохнул. «Да, так что ты говоришь?» — пропела. Тем временем, Хюн Ди, выйдя на улицу, «я разочаруюсь», а вышла наоборот. «Да», — мрачно спросил парень. «Конечно», — покивала Сюн. «Мне казалось, что Юн Хи Лим постарше и менее хаем, милая». Шин цыкнул. «Я уж молчу про Сору Сон», — улыбка, а в глазах лед стынет. «Такая красивая девушка. А если они пересекутся с Сайли, господи? А если они все встретятся не-не, больше никаких проверок? Ты что-то задумчивый, дорогой». Сюн обернулась, дойдя до машины. «Тебя что-то встревожило?» «Ага, думаю, где выпрыгнуть? По пути в аэропорт с моста или тупо из самолета сигануть?» «Да ты знаешь», — произнес Шин, — «выпить захотелось. Может, бахнем?» «О, конечно». Улыбка почти оскал, только чуть попозже. «Да, за упокой». «Да, Шин хотел это проверить. Можно отрицать, но кое-какие силы в этом мире есть, не поддающиеся формальной логике. Особенно если вспомнить, как он тут оказался. Так вот, хотелось ему посмотреть, как же это будет все выглядеть. Одно дело строить догадки, и другой практический опыт. Вот и увидел, что тот, кто подкидывает в его судьбу всякие моментики, тот еще юморист. Или, скорее всего, та. Прям чувствуется женский подход. Свести воедино любовников и посмотреть, что будет. Вывод. Не надо полагаться на удачу в такие моменты. Будет сплошная череда совпадений. А может, да-да-да, ага, они-то договорятся, безусловно, чтобы закопать причину. Нафиг, нафиг, все, с одного раза доходит, не дебил. Воображение, словно издеваясь, подкинуло картинку. Юн Хи Лим, Хюн Ди, надо ли пояснять, в каком контексте? И вместе, естественно, больной ублюдок, изврат, фу, что-то ты завздыхал, ехидно заметила Хюн Ди, сидящая справа от Шина. Что-то плохое вспомнилось. Вспоминаю, насколько я застраховался. Шин покосился на Сюн. Та подняла одну бровь. Кабель, процедила дама. Теперь мне понятно, с чего вдруг Лим тебе деньги свои доверила. И отрицать бесполезно. Женщины каким-то образом чуют соседок по постели. Но подтверждать, это и вовсе безумие. Хотя, если жизнь окончательно опостылила, доверила, потому что я представил план, спокойно ответил Шин. На мгновение блеснули в оскале белые зубки. «Да неужели?» – прошипела Хюн Ди. «И что твердый план был?» «Надежный», – Шин держал невозмутимо непонимающую маску. «Как видишь, она не прогадала. Все получилось. Теперь она завидная партия. Обеспеченная женщина». Сюн некоторое время смотрела на него. Потом склонила голову чуть на бок. «Скажи-ка», – заговорила она задумчивым тоном. «А ты всем говоришь, что они могут замуж выйти?» Машина в этот момент остановилась на выезде из спального района, на большую улицу. «Все женщины, даже уже замужние, могут это сделать», — уклончиво ответил Шин. «С теми, с кем спишь», — выставила флажки Сюн. «Хаэм, быстро отвечать», — подалась вперед Хюн Ди. «Ну хотя, она внимательно изучала лицо парня. Можешь уже не отвечать», — произнесла она. «А ты, МДА», — она села прямо. Потом и вовсе отвернулась к окну. «Ну, если дама желает помолчать». Машина плавно поехала, повернула налево. Хюн Ди изучала пейзаж за окном. «Значит», — заговорила Сюн после длинной паузы, — «и на меня есть план, на случай, и на всех, я так понимаю, хах, она развернула голову, смерила Шина холодным взглядом. Ну, ты и тварь, конечно, процедила она, хоть одна есть, на кого, ты планируешь больше, чем просто использование. Шин вздохнул. Серьезно? Спросил он. Использую, тебя вот, я чисто пользую. Да, и ты вообще от этого ничего не получила, а нахрена тогда ты лезешь вглубь? Зло спросила Хюнди. Если ничего не собираешься давать, Шин слегка усмехнулся. Женщине нужно немного, иронично ответил он. Только лишь все. А что, Хюнди, мне обязательно нужно душу вывернуть. Тогда в чужие. Да что ты говоришь? Теперь Шин запустил в голос льда. А что, кто-то пострадал? Невинно, ты страдаешь, или я, как ты говоришь, залез, выпотрошил и выкинул? Да, я, мать твою, к вашим душам трепетнее вас отношусь. Вы, млять, для меня ценны. Вы сами ни хрена не понимаете, насколько вы, бога в душу, дороги. Мне, лять, дороги. Вы готовы свои жизни на какую-то херню пустить, сами. Но, ай-яй-яй, меня не спросили. Ведут, из жопы ведут, от края. Про замуж я говорю? Да, говорю. Потому что это жизнь, так бывает. И чтобы вы, нежные и ранимые, не страдали, если что, херней, я заранее сообщаю, что на меня в этом вопросе оглядываться не надо. Шин перевел дух. Извините за резкость, уже спокойно произнес он. После паузы Хюнди с несколько удивленным лицом смотрела на спутника. Потом хмыкнула. Смотри-ка ты, протянула дама. Оно живое. Парень покачал головой. Энда, произнес он, с другой стороны, а что вы, Кённим, ожидали? Повисло молчание, но Сюн при этом не убирала взгляда с собеседника. Слышь, а ты что, типа, всех любишь? Да, вкратчиво поинтересовалась Хюнди. Шин в ответ закатил глаза. Ага, такой вот я, широкофокусный, язвительно ответил он. Все, или тебе хочется еще крови попить? А кто особо ценный кадр? А, о, щебаль. Шин, ну, скажи, может, я, да, Шиин, Кашиван Юхилим, сразу после ухода Шина и Хюнди, значит, вот она какая, произнесла Сора. Хюнди Сюн, уверенная в себе особа, заметила Юхилим, даже, я бы сказала, слишком. Мастер, вы не знаете, куда это они собрались, спросила Сора. Юхилим в ответ отрицательно покачала головой, но явно не работать, произнесла она. Они посмотрели друг на друга и, ни слова не говоря, разошлись в стороны. Юхилим к себе, а Сора в сторону лестницы. Аэропорт Кимпха. Около 4 часов дня к бизнес-джету Gulfstream G650ER компании Korean Air подкатил черный большой внедорожник. Из передних дверей вышли двое крепких мужчин и открыли задние двери. А Хюнди все-таки не забунтует? Спросила, выходя, Арин Ким, вылезшая следом за ней дама, еще меньше ростом, миниатюрная такая кореяночка, махнула рукой. «Да все будет нормально», — ответила Наюн Чан. «Ну и, ты своего смогла бы вытащить?» «Честно говоря, я и не спрашивала», — хмыкнула Рин Ким. «Рассказала лишь, что еду с подругами. Вот и все», — пожала плечами Наюн. «Мой вот внезапно поехал в Китай, ничего не предвещало, но, папе надо стало, так-то я хотела, но...» К ним подошла обошедшая машину Суэчхэ. «Суа», — заговорила Наюн, — «вот ради интереса, а твой мог поехать? Бэсу неделю уже в США», — ответила та, — «и вряд ли вернется в ближайшие недели две». «И теперь выходит так», — вздохнула Наюн и невесело усмехнулась, — «что из нас всех самая замужняя Хюнди, которая, как раз, не замужем». «Кстати, вот и она», — заметила Суа. В тот момент на площадку въехала еще одна машина, Генезис, тоже черного цвета, и опять она вся довольная, сощурилась Суэчхэ, смотря, как из Генезиса вышла Хюнди Сюн. Причем, первый, ее спутник, молодой высокий и крепкий парень выбрался за ней следом, с небольшой дорожной сумкой на плече. А с чего ей быть грустной? Снова вздохнула Наюн, и вздохнула. «Молодой кавалер», продолжала она, «а теперь, как выяснилось, еще и непростой, Сюн». Похоже, целенаправленно его окручивала, и у нее это получилось. Хюнди улыбалась. Шин Кён посматривал на нее с легкой усмешкой. «Добрый», — весело сказала Сюн, когда они подошли. «Смотрю, у тебя хорошее настроение», — улыбнулась Суэчхе. «О, просто великолепное», — озарилась улыбкой Хюнди. «Дамы», — склонил голову Шин Кён. «Что же», — сделала приглашающий жест на Юн Чан. «Прошу на борт, Gulfstream G650ER, Gulfstream G650ER салон». «Это, конечно, случайность, что все дамы сели на диван, Ашина посадили в кресло напротив. «А где?» – поинтересовалась Сюн. Почти синхронный вздох в ответ. «Хюнди, обязательно было на этом заострять?» – с недовольством произнесла Суэчхэ. «Ой, простите, простите!» – усмехнулась та. К ним подошел мужчина в форме пилота. «Госпожа Чан», — склонил он голову. «Можно вылетать», — ответила на Юн Чан. Мужчина, снова отвесив поклон, ушел в сторону кабины, а ему на смену подошла дева, практически модельной внешности. Высокая, длинноногая. Чуется, что тут персонал подбирал мужик. Кстати, возле трапа их встречали такие же дамы. «Госпожа Чан, так, никто не против Джина?» — спросила на Юн. «Дэхён, сапфир с тоником». «Да, госпожа Чан», девушка, поклонившись, ушла в конец салона, за дверку. «Шин», — заговорила Суэчхэ, — «скажи, а вот ты для этой поездки, тебе пришлось что-то менять в планах?» «Мне начальник сказал ехать», — ответил парень, пожав плечами. «А планы она и верстает». «Удобно устроилась», — процедила на Юн Чан. «Тебе не стыдно, Хюнди?» «За что?» — удивилась та. «А-а, очень. Пришлось прямо себя перебарывать». Сюн сделала хмурое лицо. «Ага, оно и видно», — хмыкнула Суэчхэ. «Девочки, поверьте, мне пришлось так долго купальник выбирать», — со значением произнесла Хюнди, а потом Шину одежду. «Столько сил потратила». «А что, Шин сам не мог выбрать?» — ехидно спросила на Юн Чан. «Я не рискнул», — заметил на это парень. «Честно говоря, я в этом не разбираюсь. Я могу выбрать, разве что деловой костюм. По принципу, дороже, лучше. А на ту презентацию Киа...» Теперь на Юн сделалась лукавой. «Тебе тоже Хюнди костюм подбирала?» «Не, воспользовался услугами профессионалов», — пожал плечами Шин. «Я же говорю, не разбираюсь. А тебе нравятся машины?» Следующий вопрос с подвохом, на этот раз от Суэчхэ. «Я был там по работе», — спокойно флегматично парень. «По работе?» — слегка приподняла брови на Юн Чан. «Интересно, а-а, на Юн, а твой муж сколько заработал за тот год?» — насмешливо спросила Сюн. «Ой, да и спросить уже нельзя», — проворчала та. «Мы обсуждали рекламную интеграцию, госпожа Чан», — спокойно произнес Шин. «Кажется, в прошлый раз мы договорились по именам, Шин», — заметила Суэчхэ. «Да, конечно», — усмехнулся парень. «Суэним, как-то неприятно, когда молодые парни тебя уже так называют», — вздохнула Рин Ким. «А, кажется, еще недавно был выпускной, а скоро уже будут обращаться от Джумма». В этот момент донесся нарастающий свист. По самолету прокатилась дрожь. «Арин, ну, вот зачем ты про это напомнила?» Поморщилась Суэчхэ. «Простите», Шин приподнялся и достал из кармана брюк телефон. «Ушло», короткое сообщение от Хаджин. «Замечательно», отбил Шин и убрал телефон. И кивнул Хюнди. Та сделала серьезное лицо. «Надеюсь, вы не начнете сейчас работать?» С подозрением спросила на Юн Чан. «Уже все сделано, на Юн», улыбнулась Хюнди. «Офис ДСП Медиа». Дарам Нам Хё сидела на диване, в студии звукозаписи и с завистью посматривала на трех девиц. Вот чем они лучше нее, но пишут какой-то сольный проект. Причем, уже второй день, а, значит, это не какие-то пробы, а все серьезно. А ей небрежно бросили, чтобы пока подождала, в компании с еще тремя девушками. «Да, в принципе, уже все хорошо», — говорил звукорежиссер. «Материала хватит, разве что ваш режиссер захочет что-то поправить». «Господин режиссер», — с иронией спросила одна из девушек, — «вам все нравится?» «О, Синхё», — удивился звукореж. «Ты что, в новую профессию пошла?» «Пошла», — усмехнулась та, к которой обращались. «Заставили. У нас главный режиссер, он же спонсор, тот еще ленивец. Вот и скинул на меня. Странный, конечно, у вас проект», — хмыкнул нам Кунмин. «Но раз спонсор считает так», он пожал плечами. «Я видел и более странные вещи», — добавил он. «Интересно, какие?» — спросила та, которую назвали Синхё. «Ама, да идите уже отсюда!» — про себя крикнула Дарам Нам, а звукорежиссер откинулся в кресле поудобнее. «Всякое было», — баечным тоном заговорил он. «И посреди записи убегали, и ревнивые парни с девушками залетали, расставались и в любви признавались. В микрофон, видимо, другого места не нашлось. И вот такое, как у вас, я уже видел, как исполнитель вырастает». Он показал на себя. «Например, в звукорежиссера», — усмехнулся нам Кунмин. «О, Мин Си, вы были айдолом?» — с удивлением спросила одна из девушек. «Ну, это сейчас называется так, Асон», — благодушно произнес мужчина. «Тогда просто певец, когда они уже наговорятся. Ладно, у меня еще работы много». Нам Кунмин посмотрел на ряд молодых кандидаток, сидящих на диване, и вздохнул. «Еще поговорим. Это же у вас, я так понимаю, не последняя запись?» «Да, не последняя, Мин Си», — лукаво улыбнулась Синхё. «Ну, почему им, а не мне?» Дарам нам скрипнула зубами. Дружно попрощавшись, троица сучек двинулась на выход. «Ашин сегодня опять куда-то уехал», — услышала Дарам нам, когда они уже в коридор вышли. Ответ уже девушка не услышала, так как закрылась дверь. «Так», — в этот момент произнес звукореж. «Кто следующий?» «Я», — поспешно вскочила ближайшая к мужчине девушка. «Ну-с, прошу», — указал мужчина на тихую комнату. «Видели, как надо работать, равняйтесь». «Шин, совпадение», — наморщила лоб Дарам нам, смотря на закрытую дверь. Бойцы вспоминали прошедшие дни, то время, как вместе бухали они. «Ну, а Шина пока оставили в покое, точнее, не надо обольщаться, на закуску, а сейчас внимание усыпляли». А он, смотря в иллюминатор, что-то вдруг вспомнил свое прошлое. «Не Шина, понятно, у него пока еще настоящее, вспоминать еще толком нечего». Картины былого потускнели, практически не вызывали отклика, как не раз просмотренный фильм. Лица, места, события из этой жизни все больше заслоняли их. Именно заслоняли, так как не имели связи с тем прошлым. Нити эмоций оттуда не тянулись. Все-таки, как интересно складывается судьба, когда изначально ставишь планку повыше. Вот сделал бы он уровень. Ну, к примеру, не стали бы рисковать с домами, ограничились бы квартирами. И максимум бы еще пару бригад удалось подтянуть. Потому что большим количеством людей лично управлять не получится. И вот он, потолок, а та же Хюна Ди, она там, за стеклом. Хотя, не здесь, так Сосон бы сыграла. Кстати, Сайли бы тоже появилась. Эта ветка шла параллельно. На МТ он все равно бы поехал. А именно ролик из автобуса увидела Саи. Неизбежность. Потому что решение было принято раньше. Шин, так, дамы созрели для того, чтобы препарировать. А у вас МТ, как проходило? Кён повернул голову. Если коротко, массовая пьянка, усмехнулся он. С танцами. Ничего не изменилось, улыбнулась Рин Ким. Но помню, на первом МТ было так себе. Конечно, заметила На Юн Чан. Конечно, ты же просто в номере выспалась, хмыкнула Су Эчхе. А мы с Хюн Ди. Так-так-так, забеспокоилась Сюн. Думаю, это не очень интересно. Опасаешься за свою репутацию? Ехидно спросила Суа. А ты, Шин? Спросила Рин. Как ты провел? Ну, как, хмыкнул парень. Мы выпили. Потом еще выпили. А потом утро. Несколько урезанная история, вставила тут Сюн. То, что я разносил по комнатам, думаю, будет не сильно интересно, хмыкнул Шин. Хюн Ди на это ничего не сказала, но по виду было ясно, что знает она побольше. А что у вас? Ну, На Юн Чан поиграла бровями. На МТ только пьют? Нет, конечно, улыбнулся Шин. Любовные баталии там тоже были, и драки за внимание прекрасных дам. Все, как положено. Он взял стакан, который стоял рядом, в нише столики. А ты, Шин, участвовал? Последовал ожидаемый вопрос. Задала его Су Эчхе. А ему не надо было, насмешливо заявила Хюн Ди. Шин, пришел со своим. Да, как это? Заинтересовалась На Юн Чан. У тебя ХМ, была девушка? Подруги, ответил парень. И на лицах трех дам отразилось удивление. Дело в том, что девушки, с которыми я учусь и, понятно, ездил на МТ. Мы живем в одном Кашиване, которым он и владеет, негромко добавила Хюн Ди. Владеет, сощурилась На Юн Чан. То есть, ты хозяин Кашивана, совладелец, улыбнулся Шин. Слушайте, а где вы познакомились? Спросила Су Эчхэ. Ао, протянула Хюн Ди. История немного странная, заговорил Шин. Эти слова вызвали приступ повышенного внимания. Дело в том, продолжил парень, что Хюн Ди меня сбила. Синхё, Джан Ди и Асон. Асон, после сообщения Синхё, задумалась. Девушки находились в такси, возвращаясь после записи. Синхё с левого края, Асон, с правого. Джан Ди посередине. Сон Джунги, Камеа, пробормотала она. ХМ, в текущие клипы, не знаю. Там уже так ряд отточен. В них реально, только мелькнуть, чисто на фоне. Вот вы бы с Юймиа подумали, произнесла Синхё. Про эти клипы, и следующие. ХМ, вот тот флешмоб, негромко заговорила Асон, туда если, и сощурилась. ММ, помните, думали, кого поставить на острие, продолжила она, смотря на спинку сиденья впереди. Вот, мне кажется, Сон Джунги в это просто идеально впишется. Известный человек, во главе, это будет органично, и никаких слов или еще что, снять можно быстро, наверняка же, Уги, время будет не слишком много. Слушай, запиши вот это, произнесла Синхё. И все же, еще подумайте. Подумаем. И не только про Сон Джуна. Кто-то еще, слегка удивилась Асон Го. Ты же знаешь, кто такой Шин, усмехнулась Синхё. Не удивлюсь, если он кого-то еще подкинет. Она потерла подбородок. Это вообще может стать этакой фишкой, произнесла она, что в наших клипах всегда, ну или хотя бы часто, мелькает кто-то известный. А эти известные, им это зачем? Подала голос Джан Ди. А это уже вопрос не ко мне, усмехнулась Синхё. Мне сказали выдавать идеи. Вот я их и выдаю. А я запишу, заметила Асон, и вправду достав телефон. Кстати, тебе Шин уже сказал про следующие выходные? Спросила Синхё. Нет, Асон с интересом посмотрела на собеседницу. А что там будет? Хаем, в свет пойдем, ответила Синхё. В новом статусе. Это в каком? Слегка удивилась Асон. Протеже, Синхё хмыкнула. Или как-то так, на фестивале авторского кино, с Шином, Кимом и Дахайо. Асон пару мгновений переваривала эту новость. Я так понимаю, что не крутить? Спросила она. Профсленг, крутить задом, носить, пардон, сиськи, цокать, каблуками, сопровождение, фон для кого-то известного. Одно из основных направлений деятельности для девушек, которые только поднимаются в шоу-бизнесе, а для многих и главное, в том числе, это частые постельные дела. Не надо морщиться, это такая жизнь, и Синхё с Асон прекрасно это понимают. Естественно, усмехнулась Синхё, будем кадры высматривать, наш босс расширяться желает. Странно, заговорила тут Джан Ди, мне же сейчас надо завидовать. А мне почему-то, я рада, что мне не надо. Джан Ди, произнесла Синхё, ты же хотела выступать? Ну да, та несколько озадаченно посмотрела на подругу. Вот и не парься, ответила Пак, ты будешь выступать. Разве что, наш с тобой дуэт недолго продержится. Почему? Джан Ди даже огорчилась. Потому что для меня это способ, ответила Синхё, а для тебя цель. Джан Ди наморщила лоб, а вот Асон покивала. А попроще? Произнесла Джан Ди. «Некогда мне будет, Джан Ди», — ответила Синхё. «Но ты не волнуйся». Она ласково улыбнулась подруге. «Тебя уже втащили, так что ты будешь выступать», — продолжила Пак. «Кстати, Шин еще говорил про концертный зал. Про это я тоже в курсе», — заметила Асон. «Даже знаю, где конкретно он будет». «Да, и где?» — заинтересовалась Синхё. Асон улыбнулась. «Там, где вы работали», — ответила она. Кстати, наш реактивный босс еще и на сферу спорта нацелился. Там же делают и спортивный зал. Щеболь, наморщила лоб Джан Ди. Как у него голова не лопается. Там же и ресторан собираются открывать, добавила Асон. Синхё хмыкнула, покачав головой. Действительно, ему будет некогда режиссерить, заметила она. С другой стороны, я рада. Мы действительно будем работать. Сами. Да, сами, эхом откликнулась Асон. Они переглянулись. Синхё ухмыльнулась. «Получается, он даже уже разделил сферы?» Негромко произнесла Пак. «Ты с этим согласна?» Тоже негромко спросила Асон. «В основном», спокойно ответила Синхё. «Но, думаю, с дальнейшим мы сами разберемся». Асон хмыкнула. Некоторое время девушки ехали молча. «Интересно, кого он на зал поставит?» Произнесла Синхё после длинной паузы. «Кандидатур пока не вижу. Санён?» Предположила Асон. «Не, тогда бы он все равно обкатывал ее. Хех, у нас», произнесла Синхё. «Санён он куда-то в другое место планирует, определенно. Наби, Дасом», еще подкинула вариантов Асон. «Ольга точно в спорт, я сама слышала». «Ну, ты же видишь», в голосе Синхё проскочила ирония. «Эти две, личные, как бы это помягче». «Ну, да», хмыкнула Асон. «Кто?» недоуменно спросила Джан Ди. «А как называются те, кто, хаем, греет постель?» насмешливо спросила Синхё. «К тому же, а вдруг детей захочется, так, чтобы без колец? Думаешь, даже так?» задумчиво спросила Асон. «Что, серьезно?» удивилась Джан Ди. «Он постоянно страхуется», заметила Синхё. «А тут не подумал, зачем тогда он их рядом держит? У Сон отцу могут дочери понадобиться, знаешь же, как бывает». «Ну, да, большие деньги», покивала Асон. «Самое главное, на бездосом даже думать не будут», заметила Синхё. «Особенно Дасом». «Да», усмехнулась Асон Го. «Дасом, отбитая на этом. Кстати, а Наби он буквально жизнь спас. Тогда и она отбитая, очевидно», произнесла Синхё. «У них же, считай, другой жизни нет. Не очень, конечно, скажем так, этично. Им-то плевать, причем абсолютно», заметила Асон. Они явно счастливы. Ну и получат все, чего захотят. Мы не то же самое делаем, согласна, кивнула Синхё. Думаю, на месте Набис Досом многие бы захотели оказаться. Ты бы видела, что было позавчера вечером, хмыкнула Асон. Еще бы немного и началась бы групповуха прямо в столовой. Как раз и захотели, многие. Я видела, что в универе было, усмехнулась Синхё. Тут, Шин, похоже, немного все же не рассчитал. Думаю, ему тоже не чуждо тщеславие, иронично заметила Асон. И ему же не 60, а у тебя никогда не возникает чувства, произнесла Синхё, что ему ну, не 20. Скорее наоборот, хмыкнула Асон. Приходится себе напоминать, что ему 20. После очередного ха-ролика, а потом появляются фотографии, задумчиво заметила Синхё. И, как в холодный душ, Асон согласно кивнула. А что за фотографии? Непонимающе спросила Джан Ди. Шин с одним очень известным человеком, ответила Синхё. С одной, добавила Асон. И, поверь, Джан Ди, произнесла Синхё, если уж с ней, то ты точно будешь выступать, может быть даже и без желания, добавила Асон. Синхё согласно усмехнулась. 438, Гонниунгдон, главное здание компании Ган Индастриал, кабинет директора, около 5 вечера. После того, как Чо Сон Ха договорил, в кабинете повисла тишина. Наму Ган, откинувшись на спинку кресла, крутил в руке массивную зажигалку, дорогую, конечно. Наму, что ты молчишь, не выдержала сидящая на диване Су Бин Чой, позволю заметить, произнес Чо Сон Ха. С юридической точки зрения, это странно. С какой еще юридической, возмутилась Су Бин Чой, даже привстав. Она сбивает цену, Су Бин, спокойно произнес Наму Ган. Что? Женщина плюхнулась обратно. Ган посмотрел на жену. Что мы ей предложили? Сухо произнес он. Почему она раньше с таким иском не пошла? Свежи эти два факта. Хюн Ди, или, скорее всего, стоящий за ней, действует абсолютно логично. Соглашусь, произнес Чо Сон Ха. Они не могут не понимать, что этот иск проигрышный. Не знаю, насколько хороши у них юристы, но которая приходила ко мне не производит впечатления дилетанта. Вспомни Чжу Сан Юна, негромко произнес Наму Ган. Они его буквально выпотрошили. Ни одного шанса соскочить и вместе с тем, абсолютная эффективность. Здесь то же самое. Хюн Ди торгуется. Жаль. Чего жаль? Мрачно спросила Су Бин. Жаль, что раньше не смогли, пока твоя дочь не попала под влияние, спокойно ответил Наму Ган. Чо Сон, иск, понятно, нужно отбивать. Вопрос, что они еще могут сделать? Очевидно, что они не ставят все на один ход. Я не исключаю, что иск будет не один, ответил Ха. Даже проигрыш можно использовать. Если у них нормальная юридическая поддержка, а полагать иное странно, то исками можно хорошо подергать. То есть, они давят на понижение, задумчиво произнес Наму Ган. Разумно, разумно. Может быть, сама Хюн Ди и не настолько изощренна, но поддержку она нашла. Самое плохое, заметил Чо Сон Ха, что иск непременно вызовет интерес банка. Они гарантированно инициируют проверку, так как наша история, мягко говоря, не очень положительная.